Глава 35. Элина. Говорят, что в ночь, когда Лабор Раванс основал свое королевство, его подданные пировали звездным светом. Ведь именно Лабору Равансу удалось спустить небеса на Сайон, явить миру загадочную силу Феникс. Пустыня жестока, но она создана из звездной пыли, и в звездную пыль ей суждено рассыпаться. Легенды и мифы Сайона. Вот уже два дня они шли по пустыне, а дым все не рассеивался, саваном окутывая барханы. Они направлялись на север. В этой части Раванса не было ни городов, ни людей, лишь безжизненные пески с тенистыми каньонами и сухими растениями. Элина высматривала на темном горизонте песчаные вихри, приметы грозы, но их не было. Ветер словно затаил дыхание. Веки опускались сами собой. Ладони все еще соднило, они пульсировали от жара, но на то, чтобы вызвать огонь, сил не было. Пульсер разрядился, и Элина выбросила его вместе с тяжелыми украшениями. Оставила только мамино ожерелье, спрятанное под блузой. Жалко было серьги, они потерялись где-то в горящем лесу. Вдали, в горах, виднелись огненные всполохи. Ее королевство под ударом, а она бродит невесть где. Элина ждала армию, ждала, что раванские гравилеты или разведчики на крузерах будут прочесывать пустыню, но никто ее не искал. Ни генералы, ни черночешуйчатые, ни даже дворцовая стража. Это могло означать только одно из двух: либо ее считали погибшей, либо Раванс уже пал. Она сползла с бархана, рассыпая песок перед собой. Ширк, шарк, шурк. Элина старалась двигаться легко и плавно, но слишком устала. Яссен плелся следом, медленно и натужно, накренясь вправо, словно рука тянула его к земле. Ширк, шарк, шурк. На плече разошлись швы, и там запеклась корка крови. Ширк, шарк, шурк. Дым густел, медленно сдавливая горло. Ширк, шарк, шурк. Что стало с ее дворцом? Сожгли ли арахасины трон, или уселись на нем и хохочут, будто шакалы? Знают ли они о цветах под потолком, ухаживают ли они за ними? Элина хотела, став королевой, избавиться от бархатцев, но отец слишком их любил. Вспомнив его на троне с короной на голове и маминым кулоном на шее, она выпустила на волю водопад скорби. Остановить его было все равно, что обратить вспять летний муссон. Лио мертв, Ферма мертва, Сэмсон, вероятно, тоже, как и Майну, Ариш и Дия. Весь ее мир рухнул в один день. А что же богиня? Та, кому она поклялась служить, и та, что обещала ее защитить. «Ну и где ты?» — думала Элина, глядя в темное небо. Она коснулась пояса, нащупала под подкладкой письмо матери. Ахна упоминала, что Феникс обманули, и что Алабор черпал силу от темного божества. Может, поэтому Феникс их оставила? Гнев, смятение и боль грозили разорвать горло, но еще острее был кинжал печали. Он рассекал все прочие эмоции, разбрызгивая их по песку и оставляя в груди лишь ноющую пустоту. Ее семья мертва, королевство охвачено огнем. Она последняя из равансов. «Здесь где-нибудь есть вода?» — просипел за спиной Яссен. Вопрос вывел Элину из задумчивости. Она остановилась на каменном плато, с которого открывался вид на долину. Яссен, морщась, привалился к валуну. Элина провела языком по пересохшим губам. «Может, получится найти скорер?» «У нас нет ножа, чтобы резать ветки. Воспользуемся камнем». Она присела, обшаривая неровную землю, колено ткнулось во что-то острое, и Элина зашипела от боли. Осторожно проведя рукой, она нащупала заостренный камень не больше ее ладони и протянула его Яссену. «Слишком маленький», — стиснув зубы от боли, процедил он. Элина выбросила камень, и они смотрели, как он скачет вниз по склону. Подобрав рваные юбки, Элина стала обходить вокруг столбов из песчаника, выстроившихся вдоль края долины. Вдруг по земле прокатился низкий гул, постепенно он становился громче, от него завибрировали камни. Элина приковыляла назад к Яссену, и в это время в ночном воздухе загорелись крошечные точки. Разведчики! Она собралась помахать, но Яссен схватил ее и утащил за колонну. «Что ты?» — она попыталась вывернуться, но он силой опустил ее на песок. «Да перестань ты!» — Яссен прижал палец к ее губам и прошептал. «Мы тут слишком на виду». Жестом он поманил Элину за собой, и они, просочившись между столбами, взобрались на валун. Далекие огни росли, приближаясь. В долине шевелились какие-то тени, но Элина не могла их разобрать. У Яссена тем временем кровь совсем отхлынула от лица. «Что такое?» Он не ответил. Да она и сама уже поняла, что за звук к ним приближался. Это гудел двигатель крузера. На плато, где они с Яссеном стояли всего несколько минут назад, залетел солдат. Металлический корпус крузера жутко сиял в ночи, на боку был нарисован крылатый бык. Солдат повертел головой, всматриваясь в темноту. У его бедра болталось длинное оружие с двумя зазубренными лезвиями. Элина зажала рот ладонью. Зимиры были только у джантарцев. Солдат двинулся в их направлении. Яссен потянул Элину за собой вниз с валуна. На мгновение ей показалось, что джантарец спрыгнет с крузера и пойдет рыскать между столбов, но тот развернулся и устремился на юг, к Рани. Элина сжала пальцы Яссена и прошептала: «Столица!» Они снова забрались на валун, и Элина наконец поняла, что копошилась в долине джантарская армия. Вслед за разведчиком в направлении столицы двигались другие крузеры, и вот возникла ударная сила. Военные в темно-синих мундирах и со сверкающими зимирами. Вдоль флангов парили солдаты на металлбордах, лица у них были суровые, словно каменные. Замыкали строй танки, сминая под собой скудную растительность. Гул нарастал, и Элина, застыв, провожала глазами две гигантские махины. Громоздкие и мощные, они загораживали пустыню. В бронированных кабинах стояли по трое солдат. Голубоватые отсветы голоэкранов резко очерчивали их худые лица, от висков в обе стороны тянулись толстые металлические кабели. Каждая троица двигалась в унисон, словно единый организм. Войско, наконец, удалилось, и Элина нервно выдохнула. Джантарцы пересекали ее пески, причем это были необычные вояки. Фарин не только себя изуродовал, но и своих людей превратил в машины. «Мать моя золото, как же их одолеть?» Элина в полном бессилии сползла с валуна. «Надо двигаться дальше», — сказал Яссен и направился вперед, но Элина осталась на месте. «Ты знал?» — еле слышно прошептала она. Яссен остановился. «Про нападение арахасинов точно знал, а про вторжение джантарцев?» Он повернулся, глаза его были полны раскаяния, и что-то у нее внутри сломалось. Она с размаху влепила Яссену пощечину. Его голова дернулась в сторону, на щеке алел след от руки. Элина принялась избивать его кулаками, ногами, ногтями. «Как ты мог?» Она нарочно целилась по самым больным, незащищенным местам — живот, лицо, грудь. Надо было убить его там, на горе, надо было застрелить его тогда, ночью, в пустыне, надо было сжечь его, едва он переступил порог тронного зала. А ведь он держал ее за руку, исполнял вместе с ней танец «Феникс», смотрел на нее, пока она цепляла дупоту от его манжеты. Стоял рядом, когда сжигали тело Фермы, говорил, что видит, какая она, и наблюдал, как Сайна возлагает корону ей на голову, а огонь забирает ее отца, зная, что произойдет дальше. Очередной удар пришелся по правой руке. У Яссена выпучились глаза, но он не вскрикнул. Он молча сносил побои, словно тренировочный манекен. И, глядя в его глаза, эти проклятые, прекрасные глаза, видя в них боль и горе, Элина почувствовала, как ее злость потухает. Она ссутулилась, уперев кулаки Яссену в грудь. «Как ты мог?» — выдохнула она, прижимаясь к нему. «Простите меня», — прошептал Яссен, обнимая Элину здоровой рукой. Из разбитой губы у него текла кровь. «Простите меня. Хотел бы я, чтобы ничего этого не было». Она замотала головой, сразу ощущая себя усталой, одинокой и беспомощной. «Я не мог позволить вам погибнуть там на горе и не мог отдать вашу голову королю Джантара. Простите меня. Простите». Он молил ее о прощении, а обнимал так, словно без нее затеряется в пучине океана. И Элина сдалась. Она понимала, что без него тоже пропадет. «Ты терзаешь мне душу, Яссен», — тихо произнесла она, высвобождаясь из-под его руки. Ладони у нее пульсировали жаром. «И ты же удерживаешь меня от смерти. Как же мне быть?» «Элина, я...» Он замолчал, опустил взгляд на свои руки, обожженную и целую, а потом снова посмотрел ей в глаза. «Вы должны выжить». Его пальцы как будто сами собой сжались вокруг ее пальцев. «Я знаю место, где вам можно спрятаться. Маленькая хижина в Сонских горах. Никто никогда не заподозрит, что мы скрываемся в Джантаре. Там вы отдохнете, восстановите силы. Как я спасу свое королевство, если буду прятаться в какой-то лачуге? Вы разве не понимаете?» Голос его надломился. «Вы... все, что осталось от вашего королевства. Если вы погибнете, погибнет и Раванс. Без вас ему не победить, а продолжать скрываться в пустыне — верная смерть». Он был прав. Возвращаться некуда. Столица захвачена, раванская армия разбита, люди Сэмсона без командира наверняка рассеялись. До Тирангара, Магара и Иктары далеко. Разбакан, ближайший порт, скорее всего, лежит в руинах. Даже если она попытается добраться до черночешуйчатых или своих генералов, джантарцы или арахасины найдут ее первыми. Плененную королеву проведут по улицам, а затем выльют ей на голову расплавленный металл. Она погибнет, как ее предки во время пяти пустынных войн. Элина посмотрела на песок под ногами. Смерть Лио лишила ее отца. Расставание с пустыней лишит ее матери. Она будет просто очередной неприкаянной сиротой. Еще кое-что. Из внутреннего кармана куртки Яссен достал голоком. Он был весь мятый и поцарапанный, но работал. Яссен прижал большой палец к сканеру, и над экраном возникла схема тоннелей под Сонским хребтом. Когда я сообщил, что ухожу, Сэмсон передал мне эту карту. В центре хребта у него тренировочная база. Думаю, там еще остались черночешуйчатые. Напрямую мы на базу не попадем, но из хижины, вероятно, сможем проникнуть туда через подземные проходы. Я думала, Сэмсон забрал из Джантара все свое войско. Вы правда в это верите? Она отвела взгляд. Я уже не знаю, кому можно верить, а кому нет. Можете верить мне. Ну ты даешь. Элина даже засмеялась. Теперь вы знаете все. «Больше мне скрывать нечего». Яссен развел руками. «Я принес клятву пустыни, и что бы вы ни думали, я ее не нарушил. Теперь королевство — это вы, и я по-прежнему готов пролить за вас кровь. Вот». Он вложил ей в ладонь пистолет и отступил на шаг. «Если не доверяете мне, стреляйте. Другого шанса, возможно, не будет». Элина уставилась на пистолет. Он был тяжелее импульсника, с более изогнутым спусковым крючком. Она медленно сжала рукоять обеими руками. Яссен предал ее, и эта жестокая правда жгла грудь. «Он может предать снова», — произнес внутренний голос. С одной стороны, ей хотелось выстрелить. Пусть лежит здесь и гниет, пусть его раздирают стервятники, зато она будет отомщена. С другой стороны... Посмотрев Яссену в глаза, Элина вдруг представила, вот он лежит, уставясь в небо, холодный и мертвый, а она, одинокая и брошенная, скитается среди барханов. Внутри все сжалось. Только Яссен остался с ней. Он мог бросить ее на горе, но не бросил. В Писании Феникс говорилось, что прощение — это путь к искуплению грехов. Однако теперь Элина понимала, что прощение — это не искупление, а эгоизм. И как она ни старалась, она не могла отвести взгляд от Яссена. «Будь ты проклят!» Она нуждалась в Яссене найти не меньше, чем он в ней. Элина опустила ствол пистолета и протянула оружие хозяину. Мне это не нужно. Мне нужно твое слово, слово пустыни. Докажи свою верность. Поклянись». Яссен задумчиво испытывал ее взглядом, а затем опустился на колени. Слабый ветерок задул средь барханов. Под его шепот Яссен прижал ладони к ее ногам и заговорил ровно и ясно. «Я служу королеве, хранительнице огня. Я кровью клянусь защищать их до последнего дня, а коли предам, пусть пески покарают меня». «Да будет так», — прошептала Элина, и Яссен встал. Они вместе посмотрели на горизонт. Впереди лежал Джантар, позади — только песок.